За скалистым берегом лежало пространство, поросшее редкими тонкими деревьями, поднимающимися из густого кустарника. Несмотря на то, что сам дракон предпочитал воду суше, он без какого-либо труда проложил дорогу через начинавшиеся от кромки воды заросли. Скоро неподалеку от берега нашлась небольшая поляна. Уже при лунном свете они расположились на ночлег. От верховий доносился ровный, умиротворяющий грохот порогов, которые завтра предстояло преодолеть Фламеизару. Джон Том сбросил у костра хапку дров, стряхнул с рук кусочки коры и грязи и спросил Каза: «А как корабли преодолевают пороги?» «Их делают такими, чтобы можно было без всяких сложностей пройти над камнями на обратном пути к Глиттергейсту», — пояснил кролик. «А через пороги их доставляют волоком в обход. Тут есть удобные места. Старинные и всем известные тропы выложены бревнами, и по этой примитивной древесной смазке сюда доставляют к более тихим водам». Каз с любопытством кивнул в сторону дракона. Фламеизар спокойно свернулся на противоположном конце поляны, прикрыв хвостом нос. «Как, однако, тебе удалось уговорить это чудовище разместить нас на собственной спине, а не в брюхе? Я не понял ни его загадки, ни твоего ответа, ни вашей долгой беседы». «Не обращай внимания», — проговорил Джон Том. «Разговоры — дело мое, а ты просто постарайся не говорить с ним вообще». «Не опасайся, друг мой. На мой взгляд, его не назовешь интересным собеседником. Но я вовсе не стремлюсь угодить ему на обед из-за одного-двух неправильных слов». Похлопав Джон Тома по плечу, Каз ухмыльнулся. Невзирая на известную надменность манер кролика, Джон Тому он нравился. Каз вызывал к себе симпатию и уже доказал, что является добросовестным и приятным спутником. Разве он не сам согласился на это опасное приключение? По совести говоря, он-то и был среди них единственным добровольцем. Или же поступок этот был продиктован другими мотивами, которые кролик тщательно скрывал? Мысль эта неприятно удивила Джон Тома. Он поглядел на два торчащих вверх уха, удаляющихся от него. Что, если кролика в верховье реки ведут собственные интересы, не имеющие ничего общего с целью отряда? Кстати, о спутниках. Какого черта и куда запропастился Мадж? Каз только что возвратился, притащив на собственных плечах огромного упитанного тритона. Однако дичь эта вызвала весьма недовольные комментарии со стороны Талеи, назначенной кухаркой на этот вечер, и ее отдали благодарному Фламеизару. Но Мадж отсутствовал уже давно. Джон Том не допускал возможности, что плутоватый выдр решил удрать, находясь столь далеко от дома после многочисленных и удобных возможностей, предоставлявшихся ему в более привычных местах. Он обошел вокруг огня, треща пожиравшего ветви, и изложил свои опасения Клотогорбу. Чародей, как всегда, сидел в сторонке. Он тихо бормотал себе под нос, и Джон Том только удивлялся тому, что, безусловно, скрывалось за простыми словами. Голосом мага говорило истинное волшебство, до сих пор не перестававшее удивлять Джон Тома. Выражение лица волшебника-черепахи было напряженным. Чего еще ожидать от существа, на плечи или панцирь которого легла ответственность за исход грядущего Армагеддона? Не поднимая земли взгляда, Клотогорб проговорил: «Добрый вечер, мой мальчик. Ты испытываешь беспокойство». Джон Том давно уже перестал удивляться чуткости волшебника. «Дело в Мадже, сэр». «Опять этот негодник?» Древняя физиономия поднялась вверх. «Что он еще натворил?» «Дело не столько в том, что он сделал, сэр, сколько в том, чего не сделал, а именно не вернулся. Я встревожен, сэр. Каз уже давно в лагере. Но сам он в лес не углублялся и Маджи не видел». «Охотится, наверное. Ум волшебника явно был обращен к материям возвышенным. «Не думаю, сэр. Маджу давно пора бы вернуться. Сомневаюсь, чтобы он сбежал». «Ну, конечно, не здесь, мой мальчик». «Что, если он попытался подстрелить кого-то из тех, кто способен съесть его самого? В характере Маджа щегольнуть крупной добычей». «Едва ли, мой мальчик. Он глуп и труслив. Но что касается того, чтобы попасться другому на обед, охотник всегда рискует в лесу, тем более в незнакомом. Впрочем, если у друга нашего на чердаке некоторый яролаж, то ноги его медленными не назовешь. Напротив, он быстр, как молния. Он может уступить в схватке, но лишь тому, кто захватит его врасплох или догонит. И то, и другое маловероятно». «Но с ним могло что-то случиться», — настаивал озабоченный Джун Том. «Самый искусный охотник может сломать ногу». Клотогорб отвернулся и с легким нетерпением в голосе проговорил: «Не надо так усердствовать, мой мальчик. У меня есть более важные темы для размышлений». «Может, лучше все-таки поискать его?» Джон Том задумчиво обвел взглядом безмолвное кольцо тонких деревьев. «Может быть и так». «Добрый мальчишка», — думал про себя Клотогорб, «но не склонен к размышлениям и полностью отдается эмоциям. Надо бы приглядеть за ним, пока не ушел с головой в фантазии. Пусть будет постоянно при деле». «Да, это вполне уместно. Ступай и отыщи его. На ужин еды хватит». Взгляд волшебника был устремлен в непроницаемые для простого смертного дали. «Ну, скоро вернусь». Стройный парень, повернувшись, побежал к лесу. Клотогорб быстро погружался в транс. Ум его кружил. Какая-то мысль настойчиво пыталась пробиться в сознание. Что-то связанное именно с этими краями. Настала уже ночь, и это было чем-то важно. Или он забыл о чем-то рассказать мальчику? Неужели он, маг, отослал его неподготовленным, и юноша вот-вот встретится с опасностью? «Ах ты, эгоистичный старый дурень!» — укорил себя Клотогорб. «И ты еще винил в легкомыслии его!» Но чародей уже слишком глубоко погрузился в транс, и вернуться назад к реальности было сложно. И все тревоги остались позади. Ум его шарил, нащупывал. «Он же храбрый парнишка». Растаяло последнее воспоминание. «Сам о себе позаботится».